Глава 9. Айрин. Благодаря тому, что легла рано, я проснулась на рассвете. Настойка действительно помогла. От боли не осталось и следа. Сладко потянувшись, я умылась, переоделась и выскользнула из дома. Тишина. Можно спокойно уйти из дома, и никто не заметит. Матушка раньше обеда точно не встанет и не хватится. Значит, можно сделать то, о чем давно мечтала. Я вернулась в спальню, схватила сумку и быстро сложила туда купальные принадлежности, взяла из ванной комнаты большое махровое полотенце. Затем спустилась вниз и тут же наткнулась на повариху. «Доброго утречка, госпожа!» — произнесла она, сжимая в руке поварешку, словно грозное оружие. Может, так оно и было. После того, как произошел прорыв, приходится все время быть настороже. «Доброе. Можно мне яблок и пирожки вчерашние?» «Ох!» — спохватилась кухарка, вспомнив о своих обязанностях. «Вы же не ужинали вчера. Давайте я вам завтрак приготовлю. Яичек пожарю, кашки сварю с маслицем топленым». «Некогда. Я спешу на пляж». Я сама схватила с большой тарелки пару яблок, тут же бросила их в сумку и потянулась к пирожкам, которые лежали на тарелке, укрытые тонкой салфеткой. «В такую рань?» «Зато вода теплая и нет никого». «Я конюха кликну, пусть проводит». «Нельзя вам, госпожа, одной по городу ходить. Солнце только встает, мало ли какие разбойники по пути попадутся». «Они уже спят давно», — рассмеялась я. «Ничего, я могу за себя постоять». Повариха еще долго сопротивлялась, пытаясь меня переубедить, но потом сдалась. К яблокам и пирожкам она добавила еще бутерброды с запеченными на гриле овощами и ароматной бужениной, да небольшую бутыль с прохладным лимонадом. «Спасибо». Я бежала по узким улочкам, наслаждаясь прохладой раннего утра. И путь мой был не совсем на пляж. Нет, я хотела найти тот самый грот, о котором совсем недавно шептались служанки. Грот с каменистым дном и теплой водой, скрытый от всех любопытных. Я вышла на окраину городка уже через полчаса. Свернула к скалам, которые нависали над морем, и двинулась дальше по узкой тропинке, которая вела все дальше и дальше, мимо небольших домиков с обширными дворами к морю. Мычание коров, кудахтанье куриц — все это было так знакомо с детства, когда мы жили всей дружной семьей, до того, как меня отдали замуж. Я хорошо помню вкус парного молока, которым меня поили слуги, когда я прибегала к ним на рассвете, теплоту свежих куриных яиц, которые мы вместе с дворовыми детьми собирали в большую плетеную корзину, пока мама с отцом не видели. Да, у меня было по-настоящему беззаботное и счастливое детство. Даже не думала, что так скучала по нему все эти годы. Выйдя на край обрыва, я застыла на мгновение, любуясь открывшимся видом и подставляя лицо соленому ветру. Ох, как хорошо-то! Тропинка вела вниз. Спуск был опасным и тяжелым. Я продвигалась медленно, то и дело цепляясь за жесткие кусты, которые каким-то чудом выросли на песчанике, и большие камни, выступающие то тут, то там. Оказавшись у берега, я придирчиво осмотрела огромную отвесную белую скалу, уходящую прямо в море. Волны с шумом разбивались о нее, разлетаясь сотни тысяч крохотных брызг. Как красиво! Я снова глубоко вздохнула, перехватывая сумку поудобнее. Где-то здесь должен быть вход в грот. Проблема в том, что пока его видно не было. Подходя ближе, я пристально всматривалась в скалу. Ну уже, он должен быть где-то здесь, этот вход. Я не могла ошибиться. Служанки говорили именно про это место. Ходить по камням было совсем неудобно. Подошва то и дело соскальзывала, и я была вынуждена притормозить. А потом я увидела тень, которая странно падала и несколько отличалась от остальных. Это придало мне сил. Подойдя ближе, я смогла рассмотреть узкую черную щель, которая и оказалась входом в грот. Идти по проходу было сложно, узкий и темный. Сверху, по бокам, везде был камень. Это ощущение каменной ловушки сильно давило, усиливая панику. Страшно захотелось вернуться домой, подумаешь, грот, он не стоит таких усилий. Прогнав трусливые мысли, я ускорилась и продолжала протискиваться вперед. Постепенно глаза привыкли к сумраку, и двигаться стало немного легче. Еще десяток шагов, и я зажмурилась от яркого солнца, которое, отражаясь от бирюзовой глади моря, освещало все вокруг. Еще шаг, и я очутилась в пещере с высокими сводами. Под ногами мелкая разноцветная галька, а впереди море и такая прозрачная вода, что можно рассмотреть дно. «Как же красиво!» — прошептала я, бросая сумку с вещами под ноги и стремясь к воде. Стянула сначала одну туфельку, потом другую, и вошла в воду, чувствуя, как галька приятно щекочет стопы. Теплая, насколько это было возможно. Недолго думая, я развернулась и сняла с себя платье, оставшись в одной сорочке и с размаху нырнула в воду. Выплыла и снова нырнула, погружаясь головой. Темную тень я заметила краем глаза. Увидела и сначала не поняла, что это такое. Может, тень от скалы? Может, водоросли? Или рыба какая-то? Кулон Сефри, который висел на груди, странно нагрелся и потяжелел, будто предупреждая об опасности. Вынырнув, я смахнула пряди со лба и завертелась на месте, пытаясь понять, что же такое заметила на дне. Он вынырнул следом. «Надо же, какая встреча!» — произнес мужчина, не делая попыток приблизиться. Я лишь вытаращила глаза, пытаясь понять, за что боги так издеваются надо мной и как Конор Хоторн оказался в этом гроте именно сегодня, именно сейчас. «Что вы здесь делаете?» — выпалила я и по самый подбородок опустилась в море. Еще минуту назад я радовалась прозрачным водам, а теперь мечтала о водорослях, песке, грязи и прочем не слишком приятном мусоре. Они бы скрыли мое тело, которое сейчас так хорошо подчеркивала мокрая сорочка. Хорошо, хоть я не рискнула и не полезла купаться голышом, как собиралась. «То же, что и вы. Купаюсь вдали от толпы», — отозвался темный. Он, в отличие от меня, скрываться не собирался и даже приподнялся, давая возможность оценить мощную шею, широкие плечи и верхнюю часть груди, по которым сейчас ручейками стекала вода, выгодно подчеркивая каждый мускул и шрам. Их было много, шрамов, имею в виду. Некрасивые они темнели небольшими ямками или, наоборот, красовались изогнутыми кривыми линиями. Я заметила и парочку ожогов, изуродовавших кожу. «Как вы нашли это место?» — выдала я следующий гениальный вопрос, мысленно приказывая себе оторваться от изучения мужа, а вместо этого рассмотреть стену за его спиной. «Это намного безопаснее, да и дышать становилось легче». «Как и когда?» — поправил меня Хоторн. «Лет 6 или 7 назад, когда впервые тут оказался». Про это служанки не рассказывали. «Ясно», — пробормотала чуть слышно, отчаянно пытаясь придумать, как же выпутаться из столь щекотливой ситуации, в которой оказалась. «Повернуться и выйти на берег? Нет, невозможно. Я из шага не смогу ступить, зная, что Хоторн наблюдает за мной, следит за каждым движением и видит меня практически голой. Попросить отвернуться? Да, отличная идея. Только где гарантия, что он не потребует что-нибудь взамен?» «Не знаете, что делать?» — вдруг спросил темный. «Что?» Я перевела взгляд со стены на лицо мужчины, тут же попав в плен черных, как сама тьма глаз. «Ситуация весьма щекотливая, не так ли? И вы сейчас пытаетесь придумать, как из нее выбраться. Надо же, как легко он меня читает. «Вы находите это смешным?» «Я нахожу это интересным», — неожиданно заявил Хоторн, снова сбив меня с толку. «Интересным?» — переспросила я недоуменно и двинулась в сторону берега, пытаясь нащупать ногами дно. Удалось не сразу. Все-таки я отдалилась от берега на небольшое, но расстояние. «Да, мне действительно интересно». «Что именно?» Глупостью было поддерживать этот разговор, но мне нужно было время. «А вот и дно. Так значительно лучше». Я замерла, скользя и пытаясь удержаться на отполированных водой камешках. «Было ли верным первое впечатление о вас?» «Что?» — переспросила я, повернув к мужу голову. «Какое впечатление?» «Первое. Похожи ли вы на обычных женщин рода Монрой или все-таки отличаетесь? Как вы поведете себя сейчас и что будете делать?» Легкая издевка в голосе заставила меня нахмуриться и недовольно поджать губы. «Для него это очередной эксперимент, игра». «Угу». Уходить я резко передумала. «И как же должна была себя вести женщина из рода Монрой?» Хоторн сделал вид, что задумался. Но я знала, что это неправда. По глазам читала, и это рассердило еще больше. «Темный ничем не отличался от знакомых мне мужчин. Они тоже считают себя самыми лучшими, сильными и опытными. Тоже смотрят на меня с насмешкой, ожидая очередного провала. А я-то думала, он другой». «Упасть в обморок», — ответил Конор, — и добавил насмешливо, «если вы все-таки решите это сделать, то для начала советую выйти на берег». «Неужели?» — процедила я, сжав под водой кулаки. «Да. Если вы решите потерять сознание прямо сейчас, то рискуете наглотаться воды, а это значит, мне придется самому тащить вас на берег и делать искусственное дыхание». «О! Я отлично знала, что такое искусственное дыхание, и представляла, как оно делается. Но мысль о том, что мы с ним станем делать это...» Несмотря на холод воды и прохладу грота, щеки предательски загорелись и наверняка покраснели. Я, лежащая на влажных от воды камнях в мокрой сорочке, которая обтягивала тело, словно вторая кожа, и Конор Хоторн, склоняющийся к моим губам. Картинка была слишком яркой. Такой, что дыхание на мгновение перехватило. «Неужели?» — сдержанно спросила у него, пытаясь скрыть свои эмоции и чувства. «А еще вы можете устроить истерику», — выдал новую идею мужчина, продолжая насмехаться надо мной. «Зарыдать, крича о том, что проклятый темный покусился на вашу честь». «В данный момент вы покусились лишь на мое спокойствие», — холодно бросила я. «То есть падать в обморок или рыдать вы не собираетесь», — уточнил Хоторн. «Тогда как поступите?» «Никак. Насколько я помню, этот грот не является вашей личной собственностью, не так ли?» «Так», — отозвался мужчина, и его губы тронула едва заметная улыбка. «Тогда не вижу препятствий для того, чтобы сделать то, ради чего я явилась сюда этим утром, если вас, конечно, не смущает вынужденное соседство со Светлой». «Не смущает? Я не настолько категоричен в вопросе о взаимоотношениях наших семей, как ваш глава, госпожа Рин Монрой. Вас же так зовут?» Этот вопрос вызвал секундное замешательство и растерянность. «Снова лгать, еще больше погружаясь в паутину обмана или уйти от ответа? Нет, это бессмысленно». «Да», — отозвалась я и оттолкнулась одна, поплыв вперед и давая таким образом знать, что беседа завершена. Хоторн понял и больше заговаривать со мной не пытался. Я очень старалась казаться беззаботной и равнодушной, пыталась отрешиться от всего и не замечать темную тень мужчины, который хотя и держал расстояние, но все равно был рядом. Избавиться от ощущения темного взгляда было еще сложнее. Даже под водой я чувствовала его и ничего не могла с этим поделать. Купание в чудесном гроте должно было принести успокоение и даже освобождение от тревог и сомнений, а вместо этого стало настоящей пыткой. Вынырнув в очередной раз, я поняла всю тщетность своих попыток и повернулась к Хоторну. «Надеюсь, я могу рассчитывать на вашу порядочность?» — спокойно спросила у него. Словно мы были не в воде, а на светском приеме. «Разумеется. Тогда не могли бы вы отвернуться? Я хочу выйти на берег». «У меня есть идея лучше», — вдруг заявил Хоторн и стремительно поплыл в сторону берега. «Что вы делаете?» — ахнула я. «Мужчина, в отличие от меня, смущения не испытывал и о порядочности не спрашивал. Надо было отвернуться. Сразу же. Но я не смогла». Замерла, зачарованно наблюдая, как он медленно выбирается из воды, как постепенно обнажаются его широкие плечи, сильная спина, плавно переходящая в узкие бедра. Нет, здесь я все-таки отвернулась, резко крутанувшись на месте и едва не захлебнувшись соленой водой, которая попала в рот и нос. Кожа на лице и шее не просто горела, она пылала. Сейчас я, наверное, очень сильно походила на помидор и чувствовала себя так же. Плеск воды, шуршание одежды и насмешливый голос, от которого привычно переворачивалось все внутри. «Можно смотреть», но я не спешила поворачиваться. «А вдруг у нас разные понятия о приличиях, и он все еще не совсем одет?» «Ну же, Рин, вы же такая смелая и храбрая. Неужели сейчас испугаетесь?» «Я вам не доверяю». «Смущать вас я больше не стану», — пообещал Хоторн. «И я должна вам верить?» «А почему нет?» Его вопрос так и остался без ответа. Глубоко вздохнув, я медленно повернулась, готовая в любой момент отвернуться и закрыть глаза, но этого не понадобилось. Темный действительно оделся. Надел брюки и рубашку, хотя тесемки не завязал, и теперь в глубокой прорези можно было рассмотреть часть обнаженного торса, тяжелый кулон из темного камня, который висел на веревочке. Но не это удивило меня. Мужчина держал на вытянутых руках мое полотенце, словно приглашая. «Прошу», — усмехнулся Конор, наблюдая за реакцией на свой поступок. «Не переживайте, смотреть не стану». «Я... не надо, я сама. Так удобнее. Смелее, Рин Монрей». Мужчина последний раз взглянул на меня и отвернулся, продолжая удерживать полотенце, словно проверяя степень моей безрассудности. Боги, я сама не знала, на что способна, как далеко готова зайти, чтобы доказать ему и себе, что другая. Но я двигалась вперед. Сначала плыла, потом шла по мокрым камням, не сводя глаз с лица мужчины, зная, что Конор не смотрит, и страстно, безумно желая, чтобы он повернулся и увидел меня вот такой. Я сама себя ненавидела за эти чувства, но ничего поделать не могла. Еще шаг вперед, и вода уже доходила лишь до колен, почти полностью обнажив меня. Он слушал и слушал. Это видно было по частоте его дыхания, которое внезапно участилось. По напряженным мышцам я чувствовала, как сама остро реагирую на происходящее, как с трудом дышу. Я уже выбралась на берег, и между нами была всего пара метров. Подойти ближе не рискнула, протянув руку, схватила полотенце и тут же укуталась в него, будто в кокон завернувшись. Он повернулся очень медленно, или я совсем потеряла чувство времени. Повернулся и просто посмотрел. Странно, но его глаза из пронзительно черных вдруг стали золотистыми. «Все? Проверка закончена?» — хрипло спросила у него, дрожа то ли от холода, то ли от всего происходящего. «Замерзли», — отрывисто произнес темный. «Надо вас согреть». «Не надо», — попыталась возразить я, переступая с ноги на ногу. «Не знаю, как он собрался меня согревать, но ничего приличного в этом точно не будет. А я и так нарушила за раз уже полсотни запретов». «Надо, в таком виде я вас никуда не отпущу. Не хватало, чтобы вы заболели по моей вине». Хоторн сделал всего полшага вперед, и я едва не шарахнулась, лишь силой воли заставив себя стоять на месте. Но он замешательство мое заметил. «Не бойтесь, я не кусаюсь. Это не больно». Коннор вытянул вперед руку, и я заметила приглушенное свечение, которое окружало его ладонь. «Всего лишь магия. Темная», — напомнила ему. «Мы не такие разные, как пытается внушить ваш глава», — отозвался темный, и его рука осторожно легла на мое плечо.